Любовь с первого взгляда. Когда я перебрался из Ленинграда в родную Москву, в нашем доме на Коровьем валу продолжали жить мама с папой и постаревший любимый шпиц Миша. Я сразу же с головой окунулся в работу над фильмом «Мексиканец». Предстояло взвалить на себя не только актерский труд, но и профессиональную подготовку к сценам боксерского поединка и мексиканского танца, и, конечно, ждал выхода на экран «Овода». Меня уже знали в кинематографических кругах. Первая слава пришла после просмотра в марте 1955 года «Овода» в Доме кино, размещавшегося в здании бывшего знаменитого ресторана «Яр». На премьере в Доме кино, куда допускалась только избранная публика, нас, работавших над картиной, разместили на втором этаже балкона, в ложе почетных гостей. Не дождавшись конца фильма, я вышел в верхнее фойе и долго сидел в одиночестве. Уже кончился фильм, даже притушили свет. Вдруг появляется Файнцимер. «Пошли!» Габрилович зовет к себе. «Отметим премьеру». Мы стали спускаться вниз по белой мраморной лестнице. Я думал, что все уже разошлись, и вдруг, я даже рот раскрыл от растерянности, полное фойе людей. Никто не расходится, как обычно. Раздались оглушительные аплодисменты, всюду известные лица, мастера кино, другие знаменитости. Подошел поздравить Александр Николаевич Вертинский. Подходили и другие почтенные люди, которых я раньше мечтал увидеть хоть издали одним глазком. Я понял, что это успех. Всенародная известность иногда приходит в один день, когда фильм появляется на экранах страны. Мое лицо стало мелькать на афишах и рекламных щитах, и, наконец, «Овод» пошел в кинотеатрах. Фильм настолько понравился зрителям, что устраивали дополнительные сеансы, один ранним утром, другие поздним вечером. Люди писали, что смотрели картину по 15-20 раз, и каждый кадр выучили наизусть. Запомнилось на всю жизнь одно давнее, смешное и трогательное письмо. Его прислал солдат. Ему, судя по всему, было около 20 лет, а мне тогда 25. Он подробно рассказал, что не знал ни отца, ни матери. Всю жизнь воспитывался в детдоме и считался жутким хулиганом. Когда оказался в армии, стал нерадивым солдатом, не вылезал из внеочередных нарядов. Хромала и военная, и политическая, и физическая подготовка, но, просмотрев «Овода», — пишет он, — «я счел вас за родного отца. Извините за то, что дальше я вас буду называть отцом. Так вот, дорогой отец, разрешите доложить, что после просмотра «Овода» я стал отличником боевой и политической подготовки, примерным солдатом». Хохотал я до слез, несмотря на искренность и задушевность письма. Ведь мы с автором были почти ровесниками, и я не представлял себя в роли отца столь великовозрастного сына. Теперь в свой любимый ударник я уже не забегал украдкой, пряча портфель под лестницей, а подъезжал к нему на машине и не сидел на задних рядах или балконе, впиваясь глазами в экран, а стоял на сцене, спиной к экрану, рассказывая зрителям о своей работе в кинематографе. Спасало от поклонников, что без грима я имел мало сходства со своим героем, и на улице меня редко узнавали. В отличие от Артура, я теперь был коротко подстрижен, волосы для мексиканца начернили до синевы, и в своем простеньком советском костюмчике я выглядел как обычный русский парень, а отнюдь не итальянский студент Артур и тем более Ривера или Овод. Да и время шляться по улицам и демонстрировать свой профиль неоткуда было взять. Предстояло играть боксера, играть без дублера, играть с таким партнером, как заслуженный мастер спорта Геннадий Степанов, чемпион страны. А бокс — это не игра. На ринге работают. Я ходил на тренировки к Виктору Павловичу Михайлову, тренировавшему в то время сборную СССР по боксу. Когда его попросили, чтобы он со мной позанимался, он сначала стал отказываться. «Да нет времени, у меня сборная». Потом все же согласился. «Ну, пусть Олег приезжает к нам, Тут его ребята потаскают по рингу. И я стал пропадать на тренировках вместе с лучшими боксерами страны. Более того, в одном из павильонов для озвучания фильмов поставили настоящий ринг. И если не досуг было ехать в сборную, на Мосфильм приезжал Геннадий Степанов. И мы с ним репетировали наш поединок. Нужно было отработать рисунок боя, а мне, кроме того, научиться профессиональным ударам и защите. Главное — научиться двигаться по рингу, ведь за тобой будет ехать на съемках камера, и ты должен будешь суметь изобразить перед ней весь ритм боя. Так что пожинать лавры славы Овода оказалось некогда. Еще я посещал театр киноактера, где прекраснейшая женщина, балетмейстер Елена Менс, обучала меня танцам. Она до этого на съемках фильма «Молодая гвардия» научила Глеба Романова танцевать, после чего он стал популярен в первую очередь как эстрадный артист. Менс сделала ему целую танцевальную программу. К тому же он хорошо пел. Популярен был невероятно. Мы с Татьяной Самойловой, мексиканец стал ее первой ролью в кино, должны были в фильме исполнять мексиканский танец. Больше месяца изо дня в день приходили к Менес, чтобы в совершенстве овладеть непривычным видом искусства. Если, конечно, танец можно назвать видом искусства. Многие причисляют его к спорту, что, конечно же, абсурдно. Тренировки, репетиции и съемки в павильоне длились до конца мая 1955 года, когда настала пора уезжать в Одессу. Одесские переулки должны были стать городскими кварталами Мехико. «Мексиканец» был режиссерским дебютом Владимира Павловича Каплуновского, считавшегося одним из лучших художников советского кинематографа. Как художник он оформил «Два бойца», «Трактористы» и целый ряд других кинокартин. Владимир Павлович, как никто другой, умел выбирать нужную для съемок натуру. Из Одессы мы несколько раз выезжали в глухую деревню в сторону Николаева, где простирались великолепные пейзажи, качались на ветру сочные початки кукурузы, медленно передвигались трудолюбивые ослики. Эту деревню Каплуновский выбирал еще для съемок «Трактористов». Но основной базой была Одесса, где я проживал в знаменитой лондонской гостинице с видом на Приморский бульвар, порт и море. Узнавали меня как главного героя, не сходившего с экранов страны Овода в редкие часы отдыха, например, в ресторане лондонской, где иногда доводилось перекусить. Но обед в публичном месте — это редкость. Обычно рабочий день длился от рассвета до заката, и мы довольствовались сухим пайком во время недолгого перерыва. И я все время в кадре. Если играю не Риверу, то его отца Фернандеса. Момент, когда он погибает во время демонстрации, мы снимали в Одессе на так называемой «Малой Потемкинской лестнице». Выезжали в Акерман, где возвышалась старинная крепость и где я играл побег отца Риверы из тюрьмы. Там в это же время Юткевич с Бондарчуком снимали «Отелло». Экспедиция в Одессе подходила к концу, мы должны были перебазироваться в Ялту. Оставалась последняя вечерняя режимная съемка возле оперного театра на улочке с задней стороны. Я вышел из лондонской и направился на съемочную площадку, которая находилась буквально в двух шагах за углом. Я увидел ее сразу. Она скромно стояла за веревочным оцеплением в толпе любопытствующих. Ее нельзя было не заметить. На вид лет 16-17, с огромной копной коричневых волос, лучезарными карими глазами, четко очерченными, чуть припухлыми губами и замечательной фигурой с тонкой осиной талией. Она была просто неотразима. Казалось, от нее веет морем и загаром. И загар ее, особенно при свете вечернего заходящего солнца, был просто золотым. Пройти мимо такой девочки невозможно. Я подошел к человеку из съемочной группы, который руководил оцеплением, и сказал: «Ну ты что не пускаешь такую девочку?» и, взяв ее за руку, ввел на съемочную площадку. — Вы не Джина Лолабриджида? — не зная, что сказать, спросил я. Она улыбнулась и опустила голову. — Ну, все-таки кто вы? — не унимался я. — Скажите хотя бы, как вас зовут? — Меня зовут Лионелла. — Значит, я угадал. Вы итальянка? — Да нет, я не итальянка. Она рассмеялась, обнажив прекрасные зубы. Просто мои родители — моряки. Конечно, в основном папа. Он стармех, дед. Они с мамой часто бывали в Италии и увидели там девочку, которую так звали. Она им очень понравилась. Вот и решили, когда у них родится дочь, назвать ее Лионеллой. Но обычно все зовут меня Линой. Это неправильное сокращение. Лина — это Ангелина? Вас, точнее, надо звать Неллой. И, подумав, я добавил, я буду вас называть просто Ли. А вообще-то имя у вас красивое. Далее наш разговор прервался, ибо подскочил помреж и начал, как это называется в кинематографе, поднимать волну. Уже все готово. С невероятными причитаниями и придыханиями запричитал он. Приехали пожарные машины, репетирует дождь. Вас срочно требуют в кадр, идемте. Он просто утащил меня. А я даже не успел попросить эту милую девочку подождать меня до окончания съемок. Начались репетиции перед камерой, с дождем и без него, затем дождь, съемка, дубли и прочее. Все быстро, в суматохе, ибо съемка режимная, на закате, надо успевать до захода солнца. Я не помню, сколько времени прошло. Наконец, съемка окончена. Весь до нитки промокший, прошел в раздевалку, насухо вытерся, переоделся в собственное одеяние, а грим решил снять в гостинице. Я торопился. Хотелось поскорее увидеть ее. По какой-то наивности я думал, что она ждет меня. Выскочил из раздевалки, побежал к тому месту, где оставил ее, но ее там уже не было. На следующий день вечером наша съемочная группа отплывала в Ялту. А днем я опять пришел на место, где мы с ней беседовали. Обошел оперный театр и Пале-Рояль, побродил по Дерибасовской. Естественно, ее нигде не было. Да и как я мог ее встретить? Глупо. Вернулся в свою лондонскую, зачем-то долго сидел у телефона, думал, а вдруг, а может быть. Кидался на каждый звонок, но это были другие голоса. Вечером под проливным дождем с чемоданом в руках я спустился по знаменитой Потемкинской лестнице, ведущей в порт. Прошел по длинному молу туда, где в полном сиянии огней стояла Победа, знаменитый в те времена лайнер. Я поднялся по трапу на палубу, как бы прощаясь с чем-то до боли дорогим и близким. В последний раз посмотрел на город, он уже засыпал. Один за другим гасли огни, и изредка доносились далекие гудки пароходов, и все время лил дождь. Но вот Победа дала первый гудок, наша группа в ресторане уже праздновала окончание одесской экспедиции, а я не хотел, да и не мог составить им компании. Спустился в свою каюту, заперся на ключ и бросился в койку. Меня обуревала дикая грусть и какая-то непонятная злость, и еще почему-то хотелось плакать. Вновь раздался гудок Победы, как бы возвестив «Прощай, милая, красивая девочка Лионелла! Прощай, Ли!» Утром нас встречал Ялтинский порт знаменитым фокстротом Риорита, который разносился над всем городом. Очень незнакомо, как будто я и не уезжал из Ялты с прошлого года. Гостиницу «Южная», находившуюся через дорогу от порта, было видно уже с корабля, и я обрадовался ей как родной. Ну еще бы, в ней я прожил всю ялтинскую экспедицию по оводу. В жизни множество совпадений. Вот и сейчас «Южная». Все тот же номер камеры и длинный коридор, в конце которого туалет с единственным краном холодной воды. Зато наша группа пригнала из Москвы для съемок «Ворошиловский красавец Кадиллак» 1929 года. Для сцен, изображавших Мексику, Выбрали Ай-Петри, где на высоком плоскогорье с крутыми склонами открывались замечательные широкие просторы. Там выстроили конюшню, завезли лошадей с обслугой, из Одессы перебрались в Ялту и рано-рано утром, загримировавшись, поднимались на машинах на Ай-Петри. Каплуновский, оператор и я, конечно, на ворошиловском кадиллаке с открытым верхом. Там нас уже ждали оседланные лошади, и начинался трудовой день, а с ним пробы, разочарования, удачи. И так до вечера, пока оператор не скажет «стоп», солнце зашло. Повсюду врыты катки с экзотическими растениями. На мне, по замыслу, одна легонькая рубашонка. Промерзал утром на высокогорье до костей, но виду показывать нельзя, что холодно. На тебя смотрит камера. Удавалось. Сказывалась спортивная подготовка. Весеннее купание мальчишкой в студеной Москва-реке на Воробьевке. И вдруг на Ай-Петре внезапно набегают тучи. Перестаешь видеть даже близко стоящих людей, поэтому спешили, поглядывая на небо. Как только туча настигала солнце, мигом залезали в машину и перебирались на новое солнечное место, где расторопно делали другой дубль. Если же туча накрывала нас во время съемок, ну, значит, дубль запороли. Проделанная работа пошла на смарку. Когда рассказывают басни про артистов, что они много пьянствуют, бездельничают, посвящая большую часть жизни гулянкам, удивляешься, конечно, как и среди людей любой профессии случалось и с артистами, что запивали. Но такой человек сразу пропадал как работник. Его никто не судил, не казнил, но никто и не приглашал на новую роль. Ведь в кадре очень много значат глаза. Обмануть зрителя невозможно. Камера, как рентген, высвечивает твои зрачки, и сразу становится заметно, что перед тобой пьяный человек, и больше у него за душой ничего нет. Даже пьяницу и того надо играть в трезвом виде. Тем более не выпьешь, когда тебе вставать в 5 утра, идти накладывать грим, потом подниматься по серпантину дороге вверх на Ай-Петри, где ждет 14-часовой рабочий день. Вернешься к ночи в свою южную и волей-неволей превращайся из мексиканца в белого человека. Смывай грим в общем туалете под единственным краном с холодной водой. А иной раз махнешь рукой, завалишься на кровать черный по пояс, только лицо немного омыв, и сразу засыпаешь, а утром снова за работу. Многие знаменитые боксеры 60-х годов говорили мне, что фильм «Мексиканец» стал для них толчком для того, чтобы посвятить жизнь боксу. Могу с уверенностью об этом говорить, потому что дружил с самыми прославленными среди них. Валерием Попенченко, Борисом Лагутиным, Борисом Никаноровым, Алексом Шокосом, Евгением Феофановым, Володей Сафроновым. Валера Попенченко был очень скромным человеком, на вид косолапым и неуклюжим. Занимаясь боксом, он одновременно учился в Ленинграде, в военной академии. Получил звание капитана 3-го ранга. Однажды я ему пожаловался. «Валер, ты так быстро кончаешь с противником, что не успеваю полюбоваться боем». «Я тебе по секрету скажу», — оправдывался он. «У меня от природы не очень хорошее сердце, и длинный бой переношу тяжело. Мне надо быстрее крутить противника, сломить его на первых минутах». Попенченко считал самым трудным своим соперником Евгения Феофанова. Ни разу его не нокаутировал. Еле-еле выигрывал по очкам, потому что Женя был здоров как бык. Дружен я стал и с Геннадием Степановым, своим партнером по мексиканцу. Его брат Анатолий играл с Переверзевым в фильме «Первая перчатка». Был в их семье и старший брат Виктор, как и младший, заслуженный мастер спорта, чемпион по боксу. Геннадий выиграл свой последний чемпионат страны не у кого-нибудь, а у своего брата Анатолия. Знакомство со спортом и спортсменами волей-неволей продолжалось и дальше. Иван Александрович Пырьев, когда снимали «Белые ночи», говорил, что... «Мы не можем на уровне Голливуда?» «Сможем», — отвечаю, — «даже лучше». У меня в картине большая сцена фехтования. Иван Александрович пригласил литовского фехтовальщика Иозаса Удраса и известного тренера Блоха. И мы тренировались, словно мне предстояло не в кино сниматься, а выступать на Олимпиаде. Дружили мы с заслуженным мастером спорта, баскетболистом Аркадием Бочкаревым, который в составе нашей сборной в 50-м году получил золотую олимпийскую медаль. Нас с Переверзевым, как актеров, участвовавших в фильмах, прославляющих бокс, часто приглашали на торжественное мероприятие в Крыле Советов, колыбель советского бокса. Самые популярные виды спорта моего детства — футбол и бокс. Потом меня Аркадий Бочкарев заразил баскетболом, и я стал страстным поклонником этого вида спорта. У нас немного любителей баскетбола, а за границей, особенно в США, это один из самых популярных видов спорта. Наверное, в судьбах спортсменов и артистов есть нечто общее, гладиаторское. Лермонтов писал: «Что знатным и толпе сраженный гладиатор? Он презрен и забыт, освистанный актер». Меня всегда поражало, когда ходил смотреть боксерские поединки друзей, что находятся зрители, которые свистят, орут: «Бей чемпиона!» Разозлишься на крикуна? Ну почему надо бить чемпиона? Он тебе в борщ, что ли, нагадил? Чемпионов любить и уважать надо. Толпа не знает, сколько чемпион работает, чтобы стать лучше других и удержать это высокое звание. Толпе давай нового, старый надоел. Хороший актер всегда понимает спортсмена. Особая близость всегда была с футболистами. Михаил Михайлович Яншин всю жизнь дружил со старостинами, особенно с Андреем Петровичем, знаменитым капитаном «Спартака» 30-х годов. Яншин познакомил меня и со Старостинами, и с другими нашими корифеями футбола. Кино имело большое влияние на развитие спорта. Когда мы, мальчишки, увидели фильм «Первая перчатка», многие пошли в секции заниматься боксом. Мастерили самодельные перчатки и устраивали дворовые соревнования. Многие советские фильмы не только призывали укреплять здоровье, но через спорт воспитывали любовь к родине, закаляли характер. Михаил Светлов смешно иронизировал над культуристами, вся цель тренировок которых — нарастить мускулы. Он делает все, чтобы умереть здоровым. Дружить со спортом я не переставал всю жизнь. Конечно, не занимался им профессионально, не накачивался, как Шварценеггер, но зарядку, плавание, пешие прогулки никогда не забывал. Но если бы я нарастил себе мускулы, как нынешние представители театрализованного вида спорта бодибилдинга, то стал бы безработным. Таких артистов раньше никуда не брали, разве только в сторожа. Актеру нужны классические параметры. Он должен походить на акробата, а не на гориллу. Нужно с утра в меру позаниматься с гантельками, попрыгать через скакалочку, порастягивать резину или эспандер и обязательно облиться холодной водой. В 1984 году снимали фильм «Господин Великий Новгород». Приехали в Великую Руссу. Вокруг болото, что и нужно по сценарию. А как я войду в студеную воду? К этому же надо себя приучить, чтобы не дрожать от холода, когда на тебя направлена камера. Или надо плыть в одежде через холодный Волхов. Горжусь, что ни разу не заболел на съемках и даже не кашлянул.